Чем мне нравятся города в Арконе, так это своей чистотой. Представляю, какие запахи бы витали в крупном средневековом городе. Правда, запахов хватало и тут, но они были в основном приятными. Ближе к торговой площади нам все чаще стали попадаться магазины и лавки, располагающиеся на первых этажах домов, как правило, со стандартными игровыми вывесками. Поэтому в воздухе витали запахи свежей выпечки, жареного мяса, кожи и каких-то стружек. Думаю, в любом средневековом городе все эти запахи перешибал бы стойкий запах навоза или выливаемых в канавы помоев. Неглубокие сточные канавы тут были, но они скорее выполняли функции водостоков, а лошади и яки, запряженные в многочисленные телеги и повозки, на улице не гадили. Приближение торговой площади я распознал по раздающемуся оттуда шуму толпы. Мы обошли ее по полукругу и углубились в узкий переулок. На торговой площади сейчас мне делать нечего. Потом, конечно, загляну, посмотрю, может быть, найду какие-нибудь задания. Метров через 100 мы повернули направо, в довольно широкий проход между домами, который вывел нас на параллельную улицу. Судя по поведению демона, он отлично ориентировался в этой части города. Кто бы сомневался. Я понял, почему местные называют гостиницу «свечой», как только заметил само здание, которое имело цилиндрическую надстройку над третьим этажом, окрашенную в белый цвет. Эдакий, грозящий небесам фаллический символ. Строение выглядело нелепо, но кто же поймет хитрости местного маркетинга? «Вот и пришли, господин Криан!» Риох изобразил из себя капитана очевидность. «Вижу», – кивнул ему я и легонько хлопнул его по плечу. «Спасибо, что довел. Без тебя я бы тут потерялся». «Это вам спасибо, Криан», – серьезно произнес он и пожал протянутую ему руку. «Давай удачи тебе, будущий караванщик. Оттянись по полной в этой своей фиалке». «В белой лилии», – поправил он меня. «Фиалка – это ближе к центру города, но там дорого очень, хотя девочки, заглядишься, ну...» Он запнулся, подыскивая сравнение. «Вот как та, которая вам подмигнула. Если хотите, я покажу, где находится фиалка». «Все-все, сам найду, если нужно». Остановил я его, пока он не надумал перечислить мне все публичные дома в Ниталии, оказываемые в них услуги и диапазоны цен. «Господин Мак, можно вопрос напоследок?» «Давай». «А вы к нам точно заедете?» С надеждой посмотрел он на меня. «Плохо у нас стало, очень плохо. Мать сестренку боится за порог выпускать. И вообще, раньше в деревне хорошо было, смеялись все, а сейчас все не так». «Обещаю, Рёх». Когда он вспомнил про сестру, внутри меня что-то заныло. «Как там сейчас моя Алёнка?» Вздохнул я. «Надеюсь, с ней все в порядке». «Спасибо вам!» – обрадованно улыбнулся молодой демон. «Ну, так я пошел». «Да иди уже!» – подогнал я его. «Заждались тебя, твои красавицы!» Я еще некоторое время смотрел вслед удаляющейся нескладной фигуре, затем пожал плечами и зашел в открытые ворота гостиницы. Гостиница была практически копией постоялого двора корта. Тут все подобные заведения строились по примерно одному дизайну. Большой зал для приема пищи, который занимал весь первый этаж заведения, несмотря на дневное время, был погружен в полумрак. Немногочисленные магические светильники своим тусклым светом лишь немного разгоняли темноту. Света хватало только около окон, там и располагались редкие в этот час посетители. Несколько одиночек, обедавших за разными столами, и компания каких-то пестро одетых субъектов непонятной принадлежности, которые, судя по наполовину пустой бутылке жарки, стоящей у них на столе, что-то отмечали. Справа от входной двери широкоплечий демон, по всей видимости местный вышибала, о чем-то любезничал с протирающей столы хихикающей официанткой. Вышибала только мазнул по мне взглядом, а вот официантка даже не подняла головы. Барная стойка была сколочена из какого-то потемневшего от времени дерева. Прямо на ней в ряд стояли 4 бочонка, литров по 40-50 каждый. На стене за стойкой стеллаж с разнообразными бутылками, справа от которого на посетителей скалилась кабанья морда. Я поискал глазами хозяина или бармена, но не обнаружив ни того, ни другого, кашлянул, привлекая к себе внимание. К моему удивлению, меня услышали. Дверь, ведущая во внутренние помещения, распахнулась, и оттуда вышел демон. На вид лет 50, одет в машинного цвета рубаху, расстегнутую до середины груди, кожаную безрукавку с черным узором по краю и узкие широкие штаны, заправленные в сапоги. Меч, висящий в ножнах на поясе, своими размерами внушал уважение. Я замер с открытым ртом, увидев, что демон держал в правой руке. «Мать моя женщина! Да это покруче любой легендарки!» Демон тем временем занял место за стойкой, поднес ко рту дымящуюся трубку, затянулся, выдохнул дым и, изогнув правую бровь, спокойным хрипловатым голосом спросил. «Светлый, с тобой все в порядке?» Такое ощущение, что к нему каждый день на огонек гости с Карна десятками заглядывают. Хотя бы удивился для порядка. Впрочем, Корт в свое время тоже не особо обратил внимание на то, что я не местный. Я сглотнул слюну и, вдыхая аромат табачного дыма, изрек. «Мне нужен Геррит. У меня для него письмо от Корта из Ламорны». «Геррит перед тобой, парень», – также спокойно произнес хозяин гостиницы. Взгляд его карих глаз очень напоминал взгляд безопасника Аната. Я протянул ему свиток. «Пиво? Жарки?» Демон взял свиток в руки, но не спешил открывать его. «А где вы взяли это?» – кивнул я на трубку. «Так вот ты куда уставился!» – впервые усмехнулся демон. «Что, не курил давно? Есть у меня еще одна трубка. Один золотой, и она твоя. И еще пару кисетов табака дам в придачу». Через 5 минут, глубоко затягиваясь ароматным дымом, я подтягивал темное пиво за одним из столиков. А жизнь-то налаживается. Эх, сюда бы еще какую-нибудь сговорчивую девчонку. Я обратил внимание на пробегающую мимо официантку с подносом и со вздохом отхлебнул из кружки. Нет, не сейчас. Мне еще нужно с Геридом поговорить и определиться со своим дальнейшим развитием. Насколько я помню, следующие улучшения ударов ближнего боя начинаются со 110 уровня. Это 10 единиц талантов, если считать до 200-го. Плюс прыжок и шаг сквозь тьму. На 100-м, 150-м и 200-м еще 6. И порталы. Тут только для того, чтобы изучить навык первой ступени, нужно закинуть 10 единиц талантов. Все правильно. Хочешь быстро перемещаться, чем-то жертвуй. Но первая ступень – это портал, который переносит только заклинателя. Вторая ступень уже на 150 уровне, группу из 5 человек раз в сутки. И, наконец, на 200-м появляется нормальный портал с переносом любого количества человек. Правда, это любое количество должно пробежать в портал за 5 минут его работы. Кто не успел, ждет те же сутки, но это уже мелочи. Простая математика показывает, что у меня до 200 уровня останутся свободными еще целых 84 единицы талантов. Смешно. Игрокам, как правило, очков талантов не хватает. А у меня тут свободных очков, как грязи. Свободных – это я так, к слову. Их, видимо, мне все-таки придется становиться магом. Повышение репутации. Хозяин гостиницы «Ученый-тролль» Геррит относится к вам с уважением. Минут через 10 хозяин, по всей видимости прочитавший письмо, подошел к моему столу. «Пойдем, светлые, ко мне. Чувствую, долгий у нас будет разговор». За стойкой его сменил молодой парень, который сейчас заинтересованно посматривал в мою сторону. Геррит привел меня в просторную комнату и указал на кресло возле круглого черного столика с фигурными ножками. Все пространство комнаты застелено ковром. У меня даже возникла мысль, не нужно ли снимать сапоги на входе. Письменный стол у окна, 3 шкафа, 2 из которых заполнены книгами, и несколько картин на стене. Интересно, тут все трактирщики такие странные. Подумал я. Хозяин тем временем сел в кресло напротив, выставил на стол 2 серебряных стаканчика и разлил в них темную, тягучую жидкость. Кивком указав мне на одну из емкостей, Он некоторое время молчал, задумчиво глядя на меня. Потом коротко произнес: «Спасибо за три искры, Ан». И одним движением опрокинул в себя содержимое. Я выпил следом за ним. Градусов 50. По вкусу напоминает мартель. Несколько мгновений я наслаждался теплом, разливающимся по телу. «Перейдем к делу. Корт попросил меня помочь тебе, только не пояснил, в чем эта помощь должна заключаться». «Сложно сказать», – пожал плечами я. «Мне нужно узнать, где находится одно место. Там почти 3 века назад произошли некоторые события». Я пересказал демону то, что днем ранее говорил Ильсану, заодно рассказал и о проверке на воротах. Услышав имя проверяющего, Герит усмехнулся. «Дар Анат – один из лучших у князя Риттера, главы одного из самых серьезных магистратов Доминиона». «Герит, а кто такие каратели?» «У вас в Ирантии есть гвардия. Это примерно то же самое. Только ваши гвардейцы считают зазорным служить в полицейских частях. А у нас, наоборот, это считается почетным. Мы с Кортом служили в Легионе, но по службе часто пересекались с серыми кителями Риттера». Демон снова разлил жидкость по стаканам, и мы выпили. «Лакийцы, конечно, еще те уроды, но бренди у них самые лучшие», – констатировал он. «Что по твоему вопросу?» «Думаю, информацию можно найти в старых архивах. Только они находятся в разрушенной части западного крыла цитадели. Лет 100 назад в находящемся там центре исследований произошел взрыв, вызвавший страшный пожар. Мутная история. Говорят, маги что-то перепутали с заклинаниями. Собственно, все они там и остались. В ту ночь не спасся никто. Центр исследований после того случая перенесли за город, от греха подальше». «Так и не выяснили, что там произошло? А кому это нужно?» – усмехнулся Герит. «Когда завал разобрали рабочие, оттуда полезла всякая гадость. Вроде ничего серьезного, только связываться все равно никто не стал. Доминион тогда воевал, денег на восстановление не было, вот и закрыли ту часть крыла». Демон откинулся в кресле, достал кисет и стал набивать трубку. «Та часть как раз находится около тюремных помещений», – продолжал он. «Тюремщики рассказывают, что слышат по ночам звуки всякие с той стороны. Только брешут, скорее всего. Столько пить, сколько они, и из отхожего места крики слышать будешь. И не только крики». «А что за гадость оттуда полезла?» «Вероятно, мне придется туда лезть самому, поэтому я хотел узнать все заранее». «Мелочь всякая», – махнул рукой демон. «Мыши, крысы, жабы, собаки какие-то дохлые. Там же у яйцеголовых целый зверинец был. Ту часть не сразу закрыли. Маги там облазили все, уже после войны. Там целые лаборатории остались. Все ценное вынесли. А архивы, кому они нужны, кроме старого Пранта? Еще вроде говорили, что там очень сильные эманации магии смерти остались. Может быть, поэтому части дворцового крыла не стали восстанавливать?» «А как найти это место?» – спросил я. «Место, где расположен вход, я тебе отмечу на карте. А вот насчет того, как туда попасть и схемы помещений, это тебе к мастеру Пранту, старшему архивариусу, нужно. Старик он неплохой, но определенно с приветом. Помешан на своих бумагах. Может, он тебе сразу расскажет о том, что тебе нужно, и в архивы лезть не придется». Мы выпили еще по одной. «Герит, а что сейчас происходит в Доминионе? Что за мятеж?» «До нас доходят только разрозненные слухи. 2 месяца назад князь Валан захватил Алькату, соседнюю провинцию. Члены семьи князя Ройена, которых тот успел порталом отправить в Нитал, рассказали, что несколько сатрапов встали на сторону захватчика. Кто-то убил легата легиона Алькаты перед самым сражением. Неорганизованный легион был разбит. Сам князь, скорее всего, мертв, так как отправлял семью порталом в тот момент, когда Валан со своими людьми проник к нему в замок. Ясно, что не обошлось без измены и заговора». Демон разлил остатки. «Это только то, что знают все. Доходят слухи, что под рукой Валана сейчас 2 легиона, и он скоро двинет их на Нитал». «А зачем? Центральная провинция ведь сильнее, чем даже любые три. Или я чего-то не понимаю? Сильнее-то сильнее. Да и владыка наш непрост. Валан ему не соперник. Но из четырех легионов сейчас в провинции только два. Первый и третий. Второй и четвертый ушли на границу с Лакией. Там со дня на день может начаться война. Герит кивнул мне на стаканчик. «Давай по последней». Мы снова выпили. «Так вот», — продолжил он. «Получилось так, что из восьми провинций Доминиона три — Киалла, Скарт и Лорта — связаны в конфликте с Лакией. Две — Зорн и Альката — мятежные. Три оставшиеся — Ярух, Киарис и Альтена. Кого поддержат их князья в этом конфликте, пока не ясно. Говорят, в этих провинциях полно агентов Валана. Да и в Ниталии их хватает. Серые кителя чуть ли не каждый день ловят подстрекателей и прочую живность. А князья разве не приносят присягу? И что? Ты не забыл, чья кровь течет в нас? Так что, нет ни одной клятвы, чтобы заставить демона соблюдать договоренности? Бывший каратель молчал секунд 10, будто пытаясь подобрать слова. «Каждому из нас досталась какая-то часть истинной крови демонов преисподней. Маленькая крупинка первозданного хаоса. Те, кому ее досталось больше, чем другим, смогли собрать больше силы и подчинить остальных. Есть клятва. Клятва истинной кровью, которую не нарушит тот, в ком есть ее определенное количество. Я не знаю, сколько». Покачал головой Герит. «Просто знаю». «Со времен появления нашего плана прошло столько времени, что может оказаться, что в какой-нибудь демонессе, чей прапрадед пробрался к нам из преисподней, истинной крови будет больше, чем в любом князе. Даже если это не так, все равно у клятвы есть обратная сторона. Тот, кому ее приносят, не может нанести вред приносящему. А представь, сцепились две провинции». И владыка хочет прекратить бойню. Как он это сделает, если не может нанести вред воюющим? С этими клятвами все непросто. Ты не забывай, где находишься, Криан. Откуда ты все это знаешь? Ты что, думаешь, раз я бывший солдат, так должен быть полным пнем? Усмехнулся демон и кивнул в сторону книжных шкафов. Я получил неплохое образование. В книгах есть многое. «Ведь в момент образования нашего плана никто из наших предков не потерял своей памяти. Они просто стали другими. А постоялые дворы и гостиницы – это тоже работа». Словно оправдываясь, сказал он, окидывая взглядом комнату. «Каратели не бывают бывшими». «Ну да, логично. Владыке лучше иметь своих людей повсюду». Я не помню точно, но, по-моему, кто-то из средневековых земных правителей придерживался точно такого же мнения. В итоге почти на всех постоялых дворах страны хозяевами были бывшие вояки. Значит, все ждут, на чьей стороне выступят оставшиеся три провинции. Нет, немного не так. Все думают, не случится ли так, что эти три провинции поддержат мятежника. Слова одни... А смысл разный. Ведь даже если это сделают две из трех, есть шанс, что власть в Доминионе может поменяться. Хотя, конечно, вряд ли такое случится. Мы еще посидели немного, и я поднялся в свою комнату. Вечер на дворе. Идти никуда не хотелось. Я решил разобраться с очками талантов, закурил и открыл меню на мониторе. Буду считать себя до 200 уровня. Как я это сделал предварительно. Сейчас нужно определить, в каком направлении мне развиваться дальше. Итак, у меня сейчас есть 5 нераспределенных очков талантов и 15 очков характеристик. Поднимаю здоровье на 15. Все, с характеристиками разобрался. Теперь таланты. 30 очков до 200 я кину в порталы. 6 в прыжок и шаг сквозь тьму. 10 в удары ближнего боя. Итого 46. А у меня, вместе с теми, что пока не распределены, будет 130. Остается 84 очка. Нужно попробовать рассуждать логически, насколько это возможно при моих дилетантских знаниях. Равнозначного мне воина и охотника я, по моему мнению, должен победить. Нет, против какого-нибудь профи мне не поможет ничего. Опыта у меня пока нет никакого. Но в боях с такими же, как я, у меня преимущество. Мой физический урон превышает урон воина, вооруженного двуручным оружием. Почти на 50%. И это при одинаковом бронировании. Охотникам и стрелкам со мной тоже не светит. А вот маги... С магами сложнее, потому как я все-таки уже вложился в силу и раскидал таланты в физические атаки. В бою с магами мне нужно прорваться в ближний бой, поскольку с расстояния любой маг меня порвет на тряпочки. Даже если я прямо сейчас начну вкладываться в заклинания... Но я ничего менять и не собираюсь. Подвижность у меня такая же, а с заклинаниями, контролирующими противников, пока никак. Вот и займемся контролем. Итак, что есть у магов, и не просто у магов, а у магов водной стихии, которых чаще всего называют фрост-магами или просто фростами? Дело в том, что максимально соединить контроль с выдаваемым уроном можно только в холоде. В Арконе вообще нельзя стать на все руки мастером. Воин не может быть одновременно отличным ДД и танком. Некромант не может стать повелителем нежити и мастером проклятий. Вот и у стихийников нельзя стать сразу повелителем двух стихий. По крайней мере, так было до обновления игры. Можно, например, стать повелителем земли и быть неплохим магом воздуха. Поэтому вторая стихия прокачивается либо с целью получения каких-то необходимых умений, либо для того, чтобы при встрече с иммунным к твоей основной стихии мобом в качестве альтернативы использовать резервную. Есть, конечно, таланты, одинаковые для всех веток развития, такие как создание порталов. Есть пересечение веток талантов, такие как озеро лавы, где нужны земля и огонь, но их не очень много. Максимальный контроль из всех специализаций имеет именно водный маг. Да, он уступает по нанесению урона всем остальным стихийникам, но контроль делает его лучшим из всех магов в бою против других игроков. А вот и будем рассматривать его. Перед моими глазами два переплетающихся древа – вода и лед. Направление льда, как я уже говорил, намного популярнее воды. Несмотря на то, что на 150 уровне водяной диск наносит примерно на 10% больше урона, чем ледяное копье, народ все равно идет по пути льда, поскольку это копье со взятыми вспомогательными талантами на 40% замедляет после попадания цель сроком на 10 секунд и имеет 5% шанс на 5 секунд ее заморозить. В магии льда так со всеми заклинаниями. Что стрела, что копье, что глыба – любое замедляет противников, а в направлении воды этого нет. Так, что у нас есть по заклинаниям контроля? Я пробежал глазами таланты и нашел 5. Превращение, молчание, морозная охватка, ледяные цепи и ледяные оковы. Превращение – навык, доступный магам всех стихий. Время на чтение заклинания – 2 секунды. Превращает живого противника в животное соответствующего размера сроком на минуту. Единовременно можно использовать только на одну цель. Заклинатель при этом не должен находиться в режиме боя. Превращенный не может ни атаковать, ни произносить заклинание. Расстояние превращения не более 40 метров. При получении любого урона целью заклинание спадает. Как я понял, смысл заклинания заключается в том, чтобы вывести из боя одного противника из стоящей перед тобой группы. С двумя-то мобами в любом случае легче драться, чем с тремя. Плохо только то, что превращение можно скастовать только перед боем. Хороший навык и недорогой. Обойдется всего в 10 единиц. 5 очков придется кинуть в проходные таланты по одному и 5 в сам навык. Древо талантов устроено так, что нельзя просто ткнуть в любой навык и изучить его. Большинство из них доступно для изучения только в том случае, если ты поставил хоть одно очко в предыдущий. Иначе нельзя. Народ у нас хитроумный, особенно это касается моих соотечественников. Это корейцы правильные и невероятно трудолюбивые. Нет, я, упаси бог, не хочу никого обидеть, и в России есть очень трудолюбивые люди. Но статистика – штука такая, бескомпромиссная. Да, любой не самый умный школьник поймет, что проще попросить друзей дотащить его до 100-го уровня, на котором он без проблем кинет первое очко талантов в ледяное копье или водный диск, если рассматривать мага, и станет невероятно крут и сохранит в запасе кучу свободных очков. Потому-то к нужным талантам зачастую ведут целые цепочки проходных. В случае с превращением их всего 5, не очень много. Ладно, что-то я отвлекся. Молчание. Так же, как и превращение, навык, доступный магам всех стихий. Мгновенное действие предотвращает чтение любых заклинаний целью на 10 секунд. Радиус действия – 100 метров. Откат заклинания – минута. Если по цели проходит урон, заклинание не перестает действовать. Для изучения необходимо 10 очков талантов, как и с превращением. 5 очков талантов проходных и 5 в навык. И главное, это заклинание можно использовать в бою. Супер! То, что нужно. Однозначно берем. Морозная хватка. Тоже молчание, только со сковыванием противника на 6 секунд при максимальном изучении. Кинул заклинание в цель, та молчит и не двигается. При получении урона целью действия заклинания прекращается. 30 проходных талантов и 5 в сам навык. Максимальное изучение на 120 уровне. Неплохо. Поймал мага, подскочил к нему и пробил ледяным клинком или языком пламени. Плохо только то, что после первого же удара стойкий к боли маг свалит прыжком в сторону и лови его снова. Откат заклинания – минута. Ледяные цепи – то же, что и морозная хватка, только уже без молчания. Просто сковываем противника на месте. Нет, тоже не то. Ледяные оковы – одна из самых главных фишек фрост-магов. Мгновенное действие. При максимальном значении навыка, при прочтении заклинания, противники в радиусе 12 метров от мага примерзают к земле на 10 секунд, в том случае, если у них 75% защиты от холода. При этом все скованные противники в момент чтения заклинания получают урон, размер которого определяется большим количеством показателей. Произнесение – раз в 30 секунд. При получении урона есть шанс, что оковы спадут, но какой – непонятно. А что, здорово. Сковал всех вокруг и бей поодиночке с безопасного расстояния. Против таких же магов и стрелков работает плохо – но зато против воинов, разбойников и прочих бойцов ближнего боя – на ура! Если все плохо, сковал, ушел прыжком подальше, врубил спринты и поминай, как звали. Отличное заклинание. Только вот цена зашкаливает. Первый уровень заклинания на 50 уровне игрока, второй уровень на 75, и до него 10 проходных от первого. В общем, на окончательное изучение заклинания потребуется 45 очков таланта и 150 уровень. Конечно, все проходные таланты идут на усиление навыка, увеличение радиуса действия, увеличение урона и так далее. Также от этой цепочки второстепенных навыков идет ответвление в сторону ледяного копья, что само по себе очень неплохо, если ты играешь фрост-магом. Только вот для меня ценность этого заклинания не так высока. Оно в основном работает против бойцов ближнего боя. А их-то я как раз боюсь меньше всего. Мне бы что-нибудь такое же, но на расстоянии. Я встал из-за стола и прошелся по комнате. Так думать легче. Молчание и превращение нужно брать. А вот польза от остальных заклинаний Школы Воды мне кажется сомнительной. Но не теорик-крафтер я, и магом не играл никогда. Я и воином-то не играл, если честно. Отчего я, собственно, прицепился к этой воде? Нужно взглянуть на другие школы. Я снова уселся в кресло и уперся взглядом в монитор. Оковы земли. Мгновенное действие. Создание в выбранном месте области радиусом не более 10 метров при максимальном изучении навыка. Все противники, находящиеся в этой области, сковываются силой земли. Максимальное расстояние – 40 метров, длительность и откат – такие же, как и у ледяных оков. Если сравнивать с ледяными оковами, то из минусов то, что радиус заклинания на 2 метра меньше, и противники не получают урон в момент сковывания. Из плюсов то, что заклинания работают в любой выбранной области в радиусе 40 метров и не снимается с получением урона. Для изучения 5 уровня заклинания нужно 45 очков талантов. Все как с ледяными оковами, в общем. Только мне это заклинание нравится гораздо больше. От земляных оков цепочка ведет к каменному диску, аналогу водного диска из водной школы. За неимением других альтернатив буду развивать его. Там в общей сложности нужно потратить 15 единиц талантов до 200 уровня. И пусть урон, наносимый моими заклинаниями, будет меньше того же урона, наносимого чистыми магами, но это гораздо лучше, чем ничего. Я набил трубку, откинулся в кресле и закурил. В опциях личной комнаты есть возможность вентиляции помещения. Нажал кнопку, и никаких посторонних запахов. Поэтому я не беспокоился насчет того, что мне придется спать в дыму. За окнами уже давно стемнело. Пора закругляться. Больше ничего я тут не высижу. «Стать магом земли?» – усмехнулся я. «Подобьем бабки еще раз. У меня 130 очков талантов до 200 уровня, 5 из которых уже есть. Изучение порталов 3 уровня – 30 очков. Изучение прыжка 4 уровня – 3 очка. Изучение шага сквозь тьму 4 уровня – 3 очка. Апгрейд ударов ближнего боя – 10 очков. Превращение – 10 очков. Молчание – 10 очков. Оковы земли – 45 очков. Изучение каменного диска 5 уровня – 15 очков. Резерв – 4 очка. До 90 уровня возьму оковы земли 1, молчание 5 и превращение 4. Затем придерживаю 10 очков талантов и на 100-м беру портал 1. Решил я, открыл меню персонажа, кинул 4 проходных очка к молчанию и 1 в оковы. Вы изучили заклинание «Оковы земли 1». Мгновенное действие. Время действия – 10 секунд. Затраты маны – 300 единиц. Время восстановления – 30 секунд. Вы создаете в выбранном месте, в радиусе 40 метров, область диаметром 2 метра. Все существа, оказавшиеся в этой области или зашедшие в нее, сковываются силой стихии Земли на время действия заклинания. Я добавил заклинание на панель быстрого доступа и выключил монитор. Все, решение принято, очки талантов потрачены, посмотрим, что из этого выйдет. Как гора с плеч свалилась. Я поднялся из-за стола и несколькими движениями размял затекшие от долгого сидения плечи и шею. За окном стояла глубокая ночь, пора на боковую. Я быстро скинул с себя доспехи, принял душ, провентилировал комнату и завалился спать. Сон поначалу не шел, и я решил составить план действий на завтра. Первым делом прогуляюсь до цитадели и закину письмо жене владыке. Заодно зайду к архивариусу, он тоже где-то там, на территории укрепления. К обеду обещал быть у Ильсана, фрагменты глаз Хиарты в сумке – вместе с кровью. В хранилище я выложил только предметы экипировки, выпавшие с нее. Да, еще нужно зелье прикупить и насчет брони и оружия поинтересоваться. Лавок в городе много. Заскочу по дороге, если будет время. Проснулся я на удивление рано. Герет, видимо, еще спал или отлучился по делам. За стойкой, поблескивая большой круглой серьгой в левом ухе, хозяйничал вчерашний молодой парень. Я быстро позавтракал, отказался от пива и, выкурив трубку, вышел на улицу.